Глава вторая. Отъезд. Он шел по редкому леску. Бесшумно. Несмотря на тяжесть доспехов, ступая по мягкому ковру и слежавшихся после дождей листьев. Его взгляд был направлен строго вперед, на скрытую за неровным строем молодых лип и берез цель. Но он твердо знал, что по бокам от него также беззвучно продвигаются его товарищи. Правую руку привычно оттягивал меч, прошедший с ним бесчисленные битвы. А левая рука периодически тянулась к мешочку на поясе, снова и снова нащупывая заветную бутылочку, от которой зависело, если не все, то очень и очень многое. Он дышал ровно и глубоко, насыщаясь терпкими ароматами влажной земли и перегноя. И с каждым вдохом в голове становилось тише, спокойнее. Он знал, что им предстояло, и у них не было права на ошибку. Он стоял у грязного окна и смотрел на светлеющее небо. Все тело ныло, скрипело и стонало. Но он так давно привык к этому, что почти не обращал внимания. Как и нагуляющий по пыльным половицам ледяной сквозняк, хотя лес снаружи только-только приоделся в осенний наряд и еще даже не помышлял о студеной зиме. Но холод давно стал ему неразлучным братом, а тишина — верной сестрицей, не подпускающей к нему ни единой печушки, что сейчас наверняка заливалась назойливым щебетом в глубине леса. Его пальцы хрустнули, когда он, не опуская взгляда, с нежностью провел ими по гладкой крышке длинной шкатулки. Вместе с алым заревом на небе в его груди поднималась и вспучивалась раскаленная волна триумфа и ненависти. Костя зевнул и, поморщившись от неприятного щелчка челюстей, сощурил слезящиеся глаза. Напротив широкого крыльца лицея стояли три небольших автобуса, вокруг которых царила веселая суета. Ученики занимали места, споря, кто сядет у окна, а кто к проходу. Учителя сверялись со списками и в сотый раз перепроверяли между собой, кто какую группу, на какой поезд, электричку или автобус сопровождает. «Не выспался?» Услышал он глухой, как из трубы, голос и, переведя взгляд с разноцветного водоворота пуховиков, шапок и сумок на стоящую рядом Катю, невольно улыбнулся. На Кате были мятная парка и теплые штаны, руки прятались в толстых перчатках, как у горнолыжников, а лицо практически полностью скрывали сиреневая шапка, низко надвинутая на лоб и длинный шарф, обмотанный вокруг головы в несколько слоев. Хотя на улице было совсем не холодно. После пары недель пасмурной погоды облака наконец разошлись, и первый день зимних каникул подарил им ясное небо. В косых лучах утреннего солнца лес и припорошенный снегом лицей искрили и переливались праздничными гирляндами. Половина ребят выбежали из парадных дверей без шапок и нараспашку. О перчатках никто и не вспоминал, поэтому на их фоне Катя смотрелась пришелицей из суровой Сибири. Но у царевной лягушки были особые отношения с зимой. И с первых же заморозков Катя перешла на толстые свитеры и утепленные штаны. А в ее рюкзаке теперь всегда лежал маленький термос с горячим чаем. Проблема заключалась не только в том, что она постоянно мерзла, что в целом объяснялось ослабленным организмом, но и в навязчивой сонливости, с которой удавалось бороться, только хорошенько утепляясь. «Я все-таки земноводная», — с кривой улыбкой поясняла Катя. Проглядывающие в узкую щелку между шапкой и шарфом голубовато-зеленые глаза в окружении коричневых ресниц недовольно прищурились. «Не смейся». Костя подавил улыбку и, не желая касаться нелюбимой для Кати темы ее здоровья и ограничений царевной лягушки, поторопился ответить на вопрос. Плохо спалось. Все думал о сегодняшнем дне. И это было правдой, пусть и не полной. Костя с Никитой действительно допоздна обсуждали предстоящие каникулы у Кати дома, но даже после того, как друг тихо засопел, Костя еще долго ворочался в волнующем предвкушении. Перевалило уже далеко за полночь, когда его наконец одолел сон. Но тот принес с собой тревожные обрывочные видения, и Костя несколько раз просыпался с колотящимся у самого горла сердцем и успокаивался далеко не сразу. Он даже не мог с уверенностью сказать, что его пугало сильнее. Удивительная реалистичность этих снов, несмотря на всю их обрывочность и размытость, или что в них его переполняли противоречивые чувства и совершенно чуждые ощущения. Не желая показаться странным, подумаешь, воображение разыгралось, да и мало ли что людям снится, Костя сменил тему. «Твои родители точно не против, что я с вами приеду?» Катя с трудом мотнула обвязанной шарфом головой. «Ты уже спрашивал. Я с ними вчера говорила по телефону. Они очень рады, что с мечом-кладенцом получилось все уладить, и с нетерпением ждут возможности познакомиться с вами обоими». Они как по команде подняли взгляд на висящий сбоку от головы Кости металлический треугольник с поблескивающим на солнце красным камнем посередине. Артефакт тихонько мычал мелодию какого-то бравурного марша и слегка покачивался в такт. «Главное, чтобы его никто не сфоткал и в сеть не выложил, а то еще за НЛО примут», — пошутила Жанна, поправляя лямки рюкзака. Она не потрудилась застегнуть свой красный пуховик, под который надела только футболку. В отличие от обычных людей, которых при повышении температуры тела охватывает озноб, жар-птица Жанна на ощупь всегда оставалась горячей. И этот внутренний жар защищал ее и от внешнего холода. «Это все твои вещи?» — нахмурился Никита и уже в который раз поправил сползающую на лоб синюю вязаную шапку. Кроме рюкзака, за спиной на мраморном крыльце у его ног лежала дорожная сумка и футляр с флейтой. «Что не поместилось, я в Катин чемодан запихала», — объяснила Жанна, похлопав по ручке желтого пластикового чемодана, стоящего между девочками. «Она почти ничего с собой не везет, домой же едет, так что мне его и тащить». Костя тоже ехал налегке. Его старая дорожная сумка была заполнена только наполовину. Амина Рашидовна много раз заверяла его, что стесняться нет причин, если ему что-то нужно из одежды, достаточно просто попросить. Но Костя все равно чувствовал себя неловко и обращался к ней лишь когда иного выбора не оставалось. Хотя сейчас слегка себя за это корил, потому что, когда вчера забежал к завхозу, на складе нашелся лишь один свитер и пара футболок, подходящих ему по размеру, так что в гости он ехал в основном с вещами, купленными еще бабушкой. Услышав за спиной шорох открывающейся двери, Костя обернулся. «Все готовы? Все на месте?» — спросила Зоя Никитична, застегивая на ходу теплое пальто вишневого цвета. Беззвучно шевеля губами, она пересчитала стоящих на крыльце учеников и удовлетворенно кивнула. «Замечательно. Маша?» Вперед вышла Маша Вяземская. Из 11 класса. Невысокая хрупкая девушка с белыми, как снег, волосами, белыми, будто обледеневшими на морозе ресницами и бровями, а также пронзительно-голубыми, почти неоновыми глазами. Когда Костя впервые увидел ее в коридоре школьного каре, он принял ее за альбиноса. Но Никита объяснил, что Маша — снегурочка, редкая в здешних широтах лукоморка, так как обычно те предпочитали селиться на севере. Конечно, они не таяли на солнце, но легко обгорали и действительно плохо переносили жару, зато в холод были бодры и веселы, тем более что их сила, контроль над снегом и льдом, проявлялась в полной мере именно в это время года. «Вы с Колей за главных», — сказала ей Зоя Никитична, кивнув на высокого и худого, как молодое дерево лешего из 10 класса. Под строгим взглядом директора Коля торопливо стянул с головы наушники. «Всего вас 11. Постарайтесь никого не потерять по дороге. Геннадий Аркадьевич только что звонил, он вас уже ждет». Маша деловито кивнула и, попрощавшись с Зоей Никитичной, хотела уже подхватить с крыльца сумку с вещами, но Коля ее опередил и первым спрыгнул на подъездную дорогу. «Да она легкая, я сама донесу», — заспорила Маша, бросившись за ним, но Леший в ответ лишь засмеялся и, ускорив шаг, принялся лавировать между топчущимися рядом с автобусами учениками и учителями. «Маша, подожди нас!» — закричала ее младшая сестра, пятиклассница Алиса, из-за белых волос и бледной кожи, похожая на ожившую фарфоровую куклу. Даже не попрощавшись с директором, она сбежала с крыльца, будто за ней кто-то гнался, и потащила за собой за руку подружку Карину. Мимо Кости, буркнув в сторону Зои Никитичны невнятное «до свидания», прошел Игорь Голицын. Глядя ему в спину, директор сокрушенно покачала головой. после чего улыбнулась девятиклассницам Алевтине Семиной и Диане Родниковой, Василисе Прекрасной с длинной светлой косой и аквамариновыми глазами, ее закадычной подружке Коту Баюну, предпочитавшей черную одежду и густую черную подводку. Зоя Никитична пожелала им хороших каникул и повернулась к четверке друзей. «Значит так», — она многозначительно посмотрела на Никиту. «Ведите себя хорошо, ясно? Не хулиганьте, слушайтесь родителей Кати и... пожалуйста», — выделила она интонацией, — «никаких ночных прогулок по лесу и поисков запретных мест. Договорились?» «Ну, мам», — законючил Никита. Его щеки и без того румяные от холодного воздуха стали красными, как помидоры. Не слушая возмущения сына, Зоя Никитична быстро обняла его и улыбнулась Косте, Кате и Жанне. «Счастливого Нового года и веселых каникул! Нагоняйте остальных, а я пока лес уберу». С этими словами она достала из кармана пальто лакированную шкатулку. «До свидания!» Нестройным хором отозвались ребята и, подхватив сумки и чемодан, сбежали по ступенькам. Проходя мимо выключенного фонтана в центре круговой подъездной дороги, Костя невольно улыбнулся. Посреди большой мраморной чаши переливалась на солнце золотая композиция из сказочных персонажей животных. Здесь были и жар-птица, и царевна-лягушка, и серый волк, и даже трехглавый змей Горыныч. И каждый из них сейчас приоделся в снежную шапку, а конек-горбунок еще и в подобие перьевой попоны, что придавало им довольно комичный вид. В рюкзаке Кости лежал альбом, в котором несколько листов занимали зарисовки этого фонтана. Костя всегда хорошо рисовал и до сих пор ясно помнил, как его нахваливали воспитательницы в детском саду, когда он, по их просьбе, срисовал для плаката красивый корабль из книги. Но он никогда не заикался бабушке о желании пойти в художественную школу. Не только потому, что даже в детстве понимал, что со скромным заработком уборщицы бабушка просто не потянет расходы на художественные принадлежности, но и потому, что не чувствовал в этом необходимости. Ему было неинтересно рисовать пейзажи, натюрморты, людей или животных, а именно над ними обычно корпели будущие художники. Костю привлекали четкие линии зданий и изящные узоры барельефов, замысловатые лабиринты механизмов и схематичные изображения сложнейших архитектурных планов. А потому на уроках ИЗО в школе он обычно скучал и не очень представлял, какое применение найти своим довольно специфическим вкусом, пока не зашел в кабинет искусств 39-го лицея. В старой школе Кости не было кабинета ИЗО. Все рисовали в своих классах или в хорошую погоду выходили на улицу. Поэтому, когда он получил от Вадима Евгеньевича, своего классного руководителя, учителя биологии и химии, а также главного лешего лицея, список доступных дополнительных занятий и секций, и увидел, что напротив искусств указан отдельный кабинет, то загорелся любопытством. Поэтому в начале второй четверти он после уроков отправился в юго-восточный угол третьего этажа школьного каре. Робко заглянув в приоткрытую дверь, он обомлел. Да, здесь тоже были пейзажи, натюрморты и портреты, выполненные в разных стилях. И целая стена выделялась под работы учеников, самые лучшие из которых выставляли постоянно, а другие менялись вместе с темой занятий. Но внимание Кости привлекли эскизы грандиозных дворцов и современных зданий из стекла и бетона, распечатки старинных планов соборов и усадеб и множество макетов от покупных 3D-моделей до настоящих произведений искусства из спичек и конструкторов. Ноги будто сами собой подвели Костю к стеклянной витрине в передней части кабинета с торжественно выставленным макетом 39-го лицея. Макет изготовили с поражающей воображением внимательностью к деталям. На внешних стенах можно было рассмотреть каждый кирпичик, а заглянув в некоторые светящиеся окна, узнать знакомые интерьеры классов. «Я подумываю добавить на крышу библиотеки Змея Горыныча для пущего эффекта». Раздался над головой Кости мужской голос, и он вздрогнул от неожиданности. Так залюбовался макетом, что не услышал, как к нему кто-то подошел. Семен Иванович был мужем завхоза Амины Рашидовны и папой Влада, и близнецов Марьяны и Саши, и происходил из богатырского рода Сотниковых, Наравне с Магомедовыми уже многие поколения, служащих в лицее и живущих на его территории. Как и старший сын, Семен Иванович был высоким и плечистым, но с более светлыми, похожими на солому волосами и голубыми глазами. А еще у него, несмотря на атлетическое телосложение, заметно выпирал живот, что он со смехом объяснял сидячей работой. Семена Ивановича, а также его отца и брата в лицее считали мастерами на все руки. К ним обращались по любым вопросам, от чистки водостока до ремонта мебели. Но по образованию Семен Иванович был архитектором и занимался проектированием частных домов в самых разных стилях, начиная ультрасовременными постройками и заканчивая избами под старину. Поэтому и кабинет искусств он оформил преимущественно под себя, хотя как учитель старался освещать все темы и способы творческого самовыражения в равной степени, без уклона в любимую архитектуру. Но все равно искренне обрадовался, найдя в Косте родственную душу и рьяного слушателя своих лекций об устройстве тех же фонтанов. Костя с друзьями неторопливо подходил к остальным уезжающим в сказочный, собравшимся у неприступной стены волшебного леса, когда ему в лицо будто ударил порыв ветра. Ветер этот не потревожил ни единой снежинки на сугробах вокруг, но всколыхнул лес. Неосязаемая волна, как прокрученная в обратном направлении круговая рябь от упавшего в воду камушка, побежала к лицею, и прямо на глазах темная непролазная чаща с корявыми деревьями исчезла, сменившись приветливым леском, разрезанным полосой заснеженной дороги. Обернувшись, Костя увидел, как Зоя Никитична захлопнула крышку лаковой шкатулки, убрав в нее волшебный гребень. Снова повернувшись к друзьям, Костя стал с живым интересом наблюдать, как Маша, сделав шаг вперед, разводит руки в стороны, а снег на дороге перед ней разлетается вправо и влево, как от взмахов огромных невидимых вееров. Первую минуту она продвигалась довольно медленно, останавливаясь после каждого шага, но затем поймала ритм, и дело пошло заметно быстрее, со скоростью, мало уступающей снегоочистителю. Следя за Машей, Костя заметил Алису. Девочка держалась одной рукой за низ розовой куртки сестры. Ее глаза, напоминающие айсберги, вдруг стали круглыми, как блюдца, стоило им с Костей встретиться взглядами. Алиса торопливо отвернулась и, попытавшись вжаться Маше в спину, едва не сбила сестру с ног. «Прекрати себя так вести!» Обернувшись, прошипела Маша и повела плечами, стараясь высвободить куртку. «И отпусти меня!» Но Алиса пальцев не разжала и продолжала вместе с подругой Кариной искоса поглядывать на Костю. Тот недоуменно нахмурился. Он с этими девочками даже ни разу не заговаривал. К чему такое странное внимание? Или на самом деле они смотрели не на него, а на летящий рядом меч-кладенец? Это еще можно было понять. Костя, не желая и дальше их смущать, перевел взгляд на завидневшиеся впереди высокие железные ворота. Говорящие черепа, венчавшие их по бокам, пропускали лишь тех, кто скажет кодовую фразу, причем произнесенную с правильной интонацией. «Интересно, выпускают они тоже по паролю?» — подумал Костя, когда до ворот оставалось пара метров. Позади узорчатых прутьев можно было разглядеть дорогу и припаркованный на обочине черный микроавтобус. Стоящий рядом с ним мужчина приветливо замахал приближающимся ребятам. Маша широким взмахом рук расчистила последний метр до ворот и подняла голову. Все ученики, идущие за ней, остановились и последовали ее примеру. Черепушки на столбах с противным скрипом, от которого заныли зубы, развернулись. Их пустые глазницы вспыхнули, как фары. «Уезжаете?» — проскрежетала левая. «Началиваете?» — пророкотала правая. «И славненько!» — хором подытожили они. Коля с подозрением прищурился. «И чего это вы каждый год нас гоните? Чем вы тут без нас в Новый год занимаетесь?» Черепушки в ответ лишь многозначительно засмеялись, отбивая крепкими зубами звонкую чечетку, и со щелчком развернулись. Ворота сами собой распахнулись. Костя с Никитой переглянулись, пряча ухмылки в воротниках курток. А Катя с радостным возгласом «Дядя Гена» бросилась вперед. Невысокий коренастый мужчина в камуфляжных штанах и темно-зеленой куртке, ждавший их у микроавтобуса, Приглашающий раскинул руки и, подхватив весело смеющуюся девочку, закружил ее в воздухе. Голова его была не покрыта. Да Костя сомневался, что на эту густую и всклокоченную темную шевелюру налезла бы шапка. «Ты моя царевна! Смотри, скоро совсем большой станешь! Старик не сможет тебя уже так поднимать!» Шутливо пригрозил он, ставя Катю на землю. Подняв веселые карие глаза, он ласково сощурился и приобнял одной рукой подошедшего следом Колю. «Ну, привет, сын! Как четверть прошла?» «Нормально», — пожал тот плечами и открыл переднюю пассажирскую дверь. «Вы со мной вперед, молодежь?» — спросил Геннадий Аркадьевич у Маши, кивая на приветствие юркнувших в салон Игоря, Али и Дианы. Старшая Вяземская уже открыла рот, чтобы ответить, но остановившаяся рядом Алиса быстро задергала сестру за куртку и что-то невнятно заныло. Маша закатила голубые глаза к такому же голубому небу и мотнула головой. «Нет, я с мелочью», — недовольно буркнула она и принялась бесцеремонно подталкивать Алису и Карину к микроавтобусу. «Дядя Гена», — снова обратилась к мужчине Катя, — «это мои друзья Жанна, Никита и Костя, и...» Она на секунду замялась, сомнением глянув на висящий в воздухе треугольник. «Меч-кладенец». «Здравствуйте», — нестройно отозвались ребята. «Добрый день», — качнувшись как в поклоне, церемонно произнес меч. «Очень рад знакомству», — расплылся в улыбке Геннадий Аркадьевич, показав крупные, немного желтоватые зубы. «Наслышан, наслышан». Восхищенно прогудел он, впившись взглядом в волшебный артефакт. Но быстро спохватился и замахал руками. «Но все потом. Вы рассаживайтесь скорее. Надо проезд освободить и домой ехать. Вас всех ждут». Костя, пригнувшись вслед за Катей, поднялся в просторный светлый салон с мягкими кожаными сиденьями. Игорь занял одноместное кресло справа и, надев наушники, отвернулся к окну. Алиса и Карина спрятались в углу заднего ряда и загородились Машей. Аля и Диана сели в третьем ряду, кресло перед ними заняли Катя и Жанна, а Костя скользнул на место у окна сразу за водителем. Никита, зашедший последним, пихнул сумку под сиденье, убрал чехол с флейтой на полку и плюхнулся рядом с Костей. Геннадий Аркадьевич заглянул в салон. «Все пристегнулись?» — серьезным тоном спросил он, оглядывая сидящих. Костя торопливо нащупал свисающие по бокам кресла ремни и щелкнул замком. Кивнув, Геннадий Аркадьевич закрыл дверь, обошел микроавтобус и, крякнув, забрался на водительское место. Костя уже хотел позвать меч-кладенец, растерянно зависший посреди салона, но тот вдруг порхнул вперед и вежливо обратился к Геннадию Аркадьевичу. «Сударь, если вам не претит столь близкое соседство, позволите остаться здесь, поближе, так сказать, к каблучку. В последний раз я катался с ветерком в повозках, и мне ужасно интересно освежить свои впечатления». «Боюсь, тебе их не освежить придется, а переписать заново», — усмехнулся сидящий рядом с отцом Коля. «Да уж, это тебе не повозка», — нежно похлопал по рулю Геннадий Аркадьевич. «Скорость совсем другая, да и с ветром встречным не заладится из-за стекла. Так, конечно, оставайся». Он указал на зеркало заднего вида, с которого свисал освежитель воздуха. «Сможешь к нему прицепиться или хотя бы повиснуть перед ним? Тогда все будут думать, что это просто я какую-то модную финтифлюшку повесил, и внимания не обратят». «Благодарствую», — отозвался меч-кладенец и послушно улетел к зеркалу. Костя пару секунд с сомнением смотрел на него, но затем пожал плечами. Со стороны треугольник и правда выглядел как необычный брелок. А если поездка на автомобильной скорости окажется для артефакта чересчур волнующей, Костя всегда может его отозвать и спрятать в кармане. «А почему вы не подъехали к самому лицею?» — полюбопытствовал Никита. «Ждали, когда Маша дорогу расчистит, или вас черепушки не впустили?» «Нет», — со смехом отозвался Геннадий Аркадьевич, аккуратно разворачивая микроавтобус. «Хотя катиться по сугробам — то еще удовольствие, но в данном случае я не хотел Вадима Евгеньевича против шерсти гладить». Катя сунула голову между креслами Кости и Никиты и пояснила. «Дядя Гена — главный леший леса вокруг нашего поселка. А Вадим Евгеньевич — леса вокруг лицея», — сообразил Никита и снова повернулся к водителю. Так главным лешим нельзя заходить на территорию друг друга? Не то чтобы нельзя, неопределенно махнул рукой Геннадий Аркадьевич. Но это считается дурным тоном, неуважением. Костя задумчиво глянул на его лохматый затылок. У Вадима Евгеньевича тоже волосы вечно стояли дыбом. Может, это какая-то общая черта у всех леших? Но у Коли, который, оказывается, был сыном Геннадия Аркадьевича, шевелюра хоть и густая и кудрявая, но вполне себе аккуратно постриженная и приглаженная. Или это влияние леса, избравшего себе хранителя? В животе приятно защекотало от предвкушения. До этого момента для Кости, лишь пару месяцев назад узнавшего о существовании лукоморцев, 39-й лицей из-за его изолированности казался единственным островком чудес и волшебства, за пределами которого им совсем не было места. Тем более, что это дополнительно подчеркивалось миссией школы — подготовить учеников к жизни среди обычных людей. Но теперь он собирался провести каникулы в поселке лукоморцев и вез их туда человек, открыто называющий себя его главным лешим. У Кости будто спала с глаз пелена. Наверняка и во внешнем мире есть чудеса и волшебство. Просто нужно в них верить и уметь их искать.